В отдельном издании подобные фразы выброшены. Не посоветовали сверху. Но почему все время кажется, что ему, фон Лембке, самое место среди глуповских градоначальников? И не напоминает ли фон Лембке тех старцев, которые в 1862 году, как раз тогда, когда Достоевский побывал у Чернышевского в связи с прокламацией «Молодая Россия», точно так же перепугались из-за какого-то глупейшего листка? О старцах этих писалось в статье, которая должна была быть опубликована в журнале «Братьев Достоевских. Эпоха», но была запрещена цензурой. Говорят, статью эту написал Михаил Михайлович Достоевский. Однако, несомненно, в ней чувствуется рука и темперамент младшего брата, который уж, конечно, читал ее. Залп хохоту должен был встретить глупый листок. Но несколько хилых старцев в подагре и хирагре с старобабьим умом, переменившие по прочтении глупого листка свое белье и даже тут не догадавшиеся о настоящем употреблении этого листка, эти старцы почувствовали страшный паралитический страх. «Литературное наследство. Москва. 1973. Том 86. Страница 51». Может быть, самое главное здесь — это поистине гениальная наивность веры в то, что такая статья вообще может быть напечатана. А если уж подчеркивается, что Достоевский не изобразил других социалистов, кроме Петруши и его вольных или невольных соратников, то спрашивается, а где другие хорошие губернаторы среди сотни этих лембков? Лембке — исключение? Исключение опять-таки из этой сотни? А как быть с мыслью, кто назначает таких губернаторов? Чья они опора? С мыслью естественной и неистребимой, даже если вычеркнуть фразу о сотне. И кого может ввести в заблуждение, будто здесь изображен лишь уголок картины? Не угадывается ли за уголком таким картина бескрайнего, бесовского болота? Здесь Достоевский словно с самим сатирическим старцем, с самим Щедриным соревнуется и ничуть ему не проигрывает. Кстати, история одного города вышла как раз накануне «Бесов» 1869-1870. И Достоевский не мог не учитывать того, что читатель «Бесов» уже был читателем хроники Глупого. И, как подтверждают, дополняют друг друга – обе эти истории, обе хроники. И не соревнуется ли здесь Достоевский еще и с Гоголем, и с Ревизором, и с Мертвыми душами? Но если в пьесе Гоголя есть последняя сцена, когда приезжает Ревизор настоящий, то в «Бесах» лишь ходят слухи о каком-то сенаторе из Петербурга. Вот и все солнце. И весь наш город — настоящий гоголевский Тьфуславль. Во всяком случае, без открытий Гоголя и Щедрина, без их образов, без их глубокой пропашки, дальнейшее художественное постижение России, возделывание поля литературы русской стало невозможным. И Достоевский, может быть, раньше лучше всех понял это и опирался на их великие труды, хотя часто и спорил с обоими. Николай I сказал о Ревизоре, что ему здесь досталось больше всех. Неизвестно, хватило ли у будущего Александра III ума или инстинкта понять, как досталось ему в «Бесах», но никаких сведений о восторгах начальства по случаю изображения уголка самодержавной России пока тоже нет. Разумеется, можно составить опись всех апологетических высказываний Достоевского на тему самодержавия, православия, народность. Опись эта длинна. Но, во-первых, Даже в опубликованном виде эта триединая формула по Достоевскому далеко не тождественна той же формуле по Уварову, Победоносцеву, а часто и противостоит последней. Достоевский пытался наполнить эти понятия идеальным, гуманистическим сущности содержанием. Это было самообманом, утопией. Но и утопия такая была отнюдь не по душе идеологическим и политическим реалистам от власти. А во-вторых, посмотрим, какие мысли на этот счет мучили его втайне, как они разъедали, подтачивали его утопизм. Вот выписки из его записных книжек. «Церковь как бы в параличе, и это уж давно». Том 27, страница 65. Кулаки. Нота бене. Недоделанная крестьянская реформа. Войдут в отчаяние, подымут вопрос о наделах. Том 27, страница 48. Неистощимый цинизм сверху, то есть от придворных, окружающих царя. Том 21, страница 271. Достоевский пишет, что народ — это навсегда дети царя, и что он сам, Достоевский, слуга царю тоже навсегда. Но тут же прислушаемся. «Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети». Когда поверит? Когда действительно поверит? А если не поверит, то... И вот следующая фраза. «Что-то очень уж долго не верит». Том 27, страница 86. Слова отчаяния и страшного предчувствия. Да уж, не из бесов ли белый царь? Не уловлен ли здесь гул надвигающейся грозы? Грозы 9 января 1905 года, когда отец беспощадно расстрелял детей, а заодно и веру в себя. Еще одна запись. Если правительство, если б только это было мыслимо, чуть-чуть забоится своих подданных, то оно тотчас станет не русским и не национальным. Том 24, страница 291. Чуть-чуть забоится, а расстрел в бездне насильственно, надрывно уговаривает себя в том, что царь — это отец, так будто лишь отсрочивает момент полного краха этой иллюзии. Что-то уж очень долго не верит. Можно представить себе, как поражены были бы августейшие особы или Катков с Победоносцевым. Прочитай они такое. Неистощимый цинизм сверху. Церковь в параличе. Войдут в отчаяние. Что-то уж очень долго не верит. Вот какие мысли мучили его. Не тлели, а жгли. Это же магма раскаленная. Она-то и прорывается в беспощадном изображении праздных, блудливых баричей, таких как Волковский, Тоцкий, Свидригайлов, Ставрогин, или таких как помещик, затравивший мальчика собаками на глазах матери, она-то и выплескивается лавой в сатире на общество в бесах. Странный все-таки подарок. Сюрпризик своего рода получил наследник престола от своего вернейшего и преданнейшего слуги Федора Достоевского, потомственного дворянина, поручика в отставке, а к тому же еще и гениального художника России. Сатира в романе наверхи, на бесов из верхней половины табели о рангах, о 14 классах. Не второстепенность, не боковой сюжет, не какой-то довесок к роману, это один из глубинных и мощных смысловых потоков его. Одна десятая наверху, 9/10 внизу. Это одна десятая и есть тоже бесы. И без этих бесов сверху тоже нет романа. Без них, без их разоблачения он тоже не выжил бы. Им здесь досталось ничуть не меньше, чем нашим. Хорош охранительный роман. Как не вспомнить здесь Лескова, который говорил, что когда Достоевский начинает защищать, например, религию, то так и хочется сказать «отпусти ему, Господи», хотя Достоевский, перефразируем Щедрина, много сделал для провозглашения лучезарности белого царя. Он, немало не стесняясь, тут же подрывает и это свое дело. Согласие с бесами сверху не получилось. Камнем преткновения оказалось их отношение к девятидесятым, отношение, с которым Достоевский никогда не мог примириться. А картина праздника, обернувшегося скандалом, круговерть бесовщины всех разрядов, гениальный образ черни российской, лавинообразный финал праздника, пожар. Для зажигания домов употребили гувернанток, догадался фон Лембке и окончательно сбрендил. Убийство Лебяткина и Хромоножки. Последняя встреча Лизы и Степана Трофимовича утром в тумане при зареве пожара. Толпа, растерзавшая Лизу. Образ этой толпы. Неудержимый смех вдруг обрывается и ледяным ужасом веет от этого пожара. Тут сатира взрывается вдруг такой трагедией, что для ее понимания и масштабы Шекспира, и масштабы Босха уже недостаточны. Достоевский. Трагедия и сатира «Две сестры» и идут рядом, и имя им обеим вместе взятым — правда. Том 24, страница 305. Кто бесы? Это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся за века, за века. Долгое время в критике нашей считалось, будто бесы — это не социальный роман, что здесь, мол, вообще нет униженных и оскорбленных, нет бедных людей. Но что прежде всего, сильнее всего разоблачает Достоевский в той же Шиголевщине-Верховенщине, как не ее вопиющую антинародность, как не стремление еще сильнее унизить и оскорбить девять десятых. И это не социально. Тут ведь именно о трагедии народной идет речь, о Хромоножка, о Матреша. Разве это не образы предельно униженных и оскорбленных? Проклятие Хромоножки Ставрогину. Кулачок Матреши — это ли не художественный символ всенародного проклятия Ставрогиным? В репликах мужиков на Девичьем поле, на площади перед собором, в присказках юродивого Борис Годунов. Мы давно уже научились слышать суд, глаз народа. Даже в ремарке народ безмолвствует. Почему же не слышим этого в «Бесах», когда Достоевский здесь и совершенно осознанно идет от Пушкина, как и в «Преступлении и наказании»? А взять ту же антинародность бесов верхних, сатиру на них? И это не социально? И разве нет здесь развития острейших и сложнейших социальных тем «Преступления, наказания, веры и безверия»? Или, может быть, думы о смысле духовного бытия человека и человечества, защита народа, защита девяти десятых, защита нравственных идеалов, культуры, искусства, защита самой жизни живой, наконец, это все не социально? Нет, здесь не отказ от социальности по сравнению, скажем, с бедными людьми или униженными и оскорбленными, а ее развитие, углубление – уровень художественного исследования социальности необычайно углубился. Бесы у Достоевского — это не социально-политическая категория, равно как и не религиозно-мистическое понятие, нет. Это художественный образ. Образ духовной смуты, означающий сбив и утрату нравственных ориентиров в мире. Образ вражды к совести, культуре, жизни. Образ смертельно опасной духовно-нравственной эпидемии. Любовь к человечеству, к дальним, вместо любви к человеку, к ближним, неспособность любить другого, как самого себя, та же бесовщина, потому и названа ад. Бесы — это и образ людей, одержимых жаждой скорого подвига, жаждой получить весь капитал разом, одержимых страстью немедленно и в корне переделать весь мир по новому штату. Вместо того, чтобы хоть немного переделать, сначала себя. Нужны великие подвиги. Надо сделать великий подвиг. Подвигом мир победите. Поверите ли, как может быть силен один человек? Явись один, и все пойдут. Нужно самообвинение и подвиги. Том 11, страница 177. Прыжка не надо делать, а восстановить человека в себе надо. Долгой работой. И тогда делайте прыжок. А вдруг нельзя? Нельзя. Из ангельского дела будет бесовское. Том 11, страница 195. И нет у Достоевского в сущности ни одного социального слоя, группы, института, ни одного политического движения или духовного учения, которому не угрожали бы свои бесы, даже в православии их сколько угодно. Да и почти героя ни одного нет, в котором не сидели бы бесы. Еще раз припомним последние сны Раскольникова. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одержимые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Давно подмечено, что здесь заметка к бесам. Припомним, как тот же Раскольников говорит: «А старушонку-то черт убил, а не я?» Потом из этого зерна вырастет разговор Ивана Карамазова с чертом. Припомним, как Достоевский набрасывает в «Черновиках» образ Раскольникова: «Гордость демонская, тут злой дух, весь характер во всей его демонской силе, бесовская гордость». Гордость сатанинская. И дело не в повторении слова «бесы», а в сути образа. И то же самое о Свидригайлове, бес мрачный. Моменты черного духа, бестиальные и звериные наклонности. Точно так же и о Ставрогине. Об Алёше Карамазове. И то сказано: «бесенок сидит». Прочитаем, перечитаем произведение Достоевского под этим углом и убедимся в очевидном, в том, что нет среди них ни одного, где не было бы этой темы бесовщины, не было бы образов бесов. Вдумаемся в слова Степана Трофимовича, прозревающего перед смертью. Это все язвы, все миазмы. Вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века. Тут о бесконечной трудности исцеления идет речь, а еще о круговой поруке, о незримом сговоре всех и всяких бесов, даже тогда, особенно тогда, когда они борются меж собою. Бесы против бесов. Бесы изгоняют бесов. И такой есть вариант. И он-то самый опасный, потому что действительно безысходный. Получается все более дурная бесконечность, когда бесы всех видов нуждаются друг в друге, а потому без конца и порождают друг друга. Но признать эту бесконечную трудность исцеления — это и есть первый шаг к нему. А надежду на исцеление Достоевский не оставлял никогда. Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Сон смешного человека. Опять здесь прорывается не просто неортодоксальная, но еретическая, даже атеистическая в сущности надежда и мука, доводы противные и жажда верить. Великий и милый наш больной. Для Достоевского это, конечно, прежде всего, больше всего Россия, но тоже, конечно, и весь мир. великий и милый наш больной. Это же мысль, тон, плач смешного человека, когда он смотрит на землю, на всю землю, когда узнает ее в какой-то другой планете. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня. Я увидел вдруг наше солнце. Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю. Сладкое, зовущее чувство звучало восторгом в душе моей. Родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его. И если это там земля, то неужели же она такая же земля, как и наша? Совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая. И такую же мучительную любовь, рождающая к себе в самых неблагодарных, даже детях своих, как наша. Великий и милый наш больной — это и Россия, и русский народ, и вся земля наша, и весь род человеческий, а бесы — это, подчеркнем, всей язвы за все века. Перед нами высшее художественное обобщение. Великий, поистине вселенский художественный образ. И уж, конечно, не только, да и не столько изображение нечаевщины или бакунизма 70-х годов XIX века. От бесов к подростку. Сближение с Чернышевским. Чернышевский никогда не обижал меня своими убеждениями. Внутренняя противоречивая тенденция, которая обнаружилась при сравнении первого анафемского слова и слова последнего, замысла и осуществления, эта тенденция продолжала развиваться и после выхода бесов в свет. Отмечу ее здесь лишь кратко, пунктирно. 1873 год.